Глава 57. Ангел. Не обращая внимания на беспорядок, я кинулась в комнате Лютого. В груди будто выморозило все. Сердце застыло, словно стрелка в сломанных часах. Я цеплялась за стену, чтобы не упасть, боялась пересечь порог спальни, как услышала Лешин охрипший голос. Как я докажу? От облегчения чуть не упала, жив. Ноги задрожали, адреналин разлился по телу, заставляя сердце снова биться. Я прижала руку к горлу и судорожно втянула воздух. Надо зайти и проверить, не ранен ли Лютый, может, ему нужна помощь. Сам ведь и слова не скажет, упрямый. Будет раненым зверем разбрызгивать кровь, но помощи не попросит. И тут прозвучал до омерзения противный голос Чеха. «Трахнешь ее, а я посмотрю». Я вздрогнула и, попятившись, прижала руки к округлившемуся животу. По спине прокатилась волна жара. Я мгновенно вспотела, взгляд заметался. Окна, двери... Нет, бежать не удастся, дом окружен оборотнями в погонах, у каждого оружие. Даже ребят Макса повязали, никого не видно поблизости. Но о том, чтобы пойти на то, что приказывает Чех, и подумать не могла. Как поступить? Что делать? Как себя вести? К глазам подкатились слезы отчаяния, я гладила живот. «Малыш, мой малыш, да когда же нас оставят в покое?» Отступая к кухне, решила спрятаться и подумать, но не успела. Из спальни Лютого вынесли человека с окровавленной ногой, затем вышел Чех. Взгляды наши перекрестились, будто шпаги, а на лице мужчины появилась глумливая усмешка. Меня одолела злость так, что даже страх отступил. Шагнув вперед, я процедила. «Да за что же? Вы так меня ненавидите?» Улыбка его растаяла, брови чуть приподнялись. «Ненавижу тебя, девочка?» Я смотрела на Чеха и понимала, что права. «Да, так оно и есть. Голос мой зазвенел сталью, о которой я и не подозревала. Леденящий страх за ребенка и его отца словно превратил меня в другого человека». Именно меня. Уверенно знали, что Лютый не сможет убить меня. Шантажировали его сыном. Дразнили, как раненого быка, натравливая на якобы врага. «Ты слишком высокого о себе мнения, принцесса». Приближаясь, прошипел Чех. Хотелось убежать, спрятаться. Я помнила тот день, когда этот маньяк едва не проткнул меня ножом. Врач потом рассказал, что я удачно поранилась. Не задеты органы, и все быстро зажило. Чех точно знал, как и где резать, чтобы нажать на Лютого, и сейчас, четко осознавая это, я едва держала себя в руках, приподняла бровь и бросила уроду в лицо. «Хотите сказать, что вам нужен мой отец?» «Ложь!» Сжала кулаки, глядя в сузившиеся глаза Чеха. «Ожидать, что Кирсанов примет в семью того, кто так поступил с его дочерью, может только идиот. Папа сразу запрет меня в больнице, а Лютого бросит в тюрьму, как бы я ни умоляла этого не делать». «Нет. Вам нужно мучить именно меня, истязать, выкручивать, мстить!» Сдохнуть захотела шваль. Тихо перебил Чех, сделал шаг, махнул рукой, подавая знак своим, и на меня со всех сторон уставились черные глаза дул. Сердце сбежало в пятки, я сжалась в ледяной комок ужаса, но остановиться уже не могла, прошипела. «Если бы хотели меня убить...» Сделали бы это в первую встречу. Нет, вы публично унизили меня. Втоптали в грязь, но вам и этого было мало. Стремились сломать чужими руками. Заставили жить с тем, кто изнасиловал. Потребовали делать вид, что люблю его. А теперь еще желаете полюбоваться на нашу связь? Это очень похоже на... Я захлебнулась жуткой догадкой, и мы схлестнулись с Чехом взглядами. Я забыла, как дышать. Этот подонок взбесился на слово «месть». Точно я ударила по больному месту. Перед глазами промелькнули картинки из прошлого. Больница, бледная мама и я в коридоре, сгорбленная спина отца. «На что же это похоже?» Вкратчиво уточнил Чех. Очнувшись от воспоминаний, я мазнула взглядом Лютого. Его держали сразу четверо, но он, словно раненый жеребец, буквально таща их на себе, продвигался в мою сторону. Глаза жениха были налиты кровью, ноздри раздувались. Я видела, как перекосилось лицо Лёши, когда он посмотрел на одного из державших меня на пушке мужчин. Мысленно расчленил урода и искупался в его крови. «Да, Лю, ты умрёт, чтобы спасти меня и нашего ребёнка, я знала это». Поэтому посмотрела на Чеха и спокойным тоном, хотя внутри всё переворачивалось от ужаса, заявила. «Я буду с ним жить. Выйду замуж. Выношу и рожу ребёнка. И, разумеется, буду умолять отца простить моего мужа и принять его в семью. Всё, как вы хотели. Кроме последнего. Небо подарило мне чудо, и я не подвергну опасности своего ребёнка. Я не стану спать с Лютым». «Чудо!» Недовольно скривился Чех и хвастливо признался. «Да, это я заплатил, чтобы кое-кто не дал тебе препарат, который вводят после изнасилований. И узнала ты о том, что не сможешь иметь ребенка, если избавишься от этого, только благодаря мне. Разве это не стоит маленькой...» Язвительно засмеялся. «Благодарности». «И не мечтайте. Сухо отрезала я. Вы не переступите порог нашей спальни». «Уже переступил». Чех с ухмылкой обернулся на сопротивляющегося Лютого. «И не забывай о своей первой брачной ночи. Кстати, видео вашего жесткого траха прикреплено к делу о публичном изнасиловании дочери Кирсанова. Пока ему не дали ход, но...» Он многозначительно замолчал, а я спросила, чеканя слова. «Что, боитесь, сказочка о пропавшем мальчике уже не удержит вашего пса на привязи?» Я понимала, эти слова делают Лёше больно. Но этот урод в погонах должен видеть, как мне больно, что всё идёт по его мерзкому плану. Или же пересматриваете видео долгими одинокими ночами, наслаждаясь моим страхом, что его обнародуют? Приятного наслаждения, а нам пора в больницу». Едва переставляя ватные ноги, приблизилась к Лютому, которого все еще удерживали, и обернулась. «Знаете, что здоровье у меня слабое? Беременность под угрозой, а ваши пожелания могут погубить ваши же планы. Хотите, чтобы история на этом завершилась?» Чех сузил глаза и с минуту рассматривал меня. Я не выдержала. «Или я могу уйти одна, без сопровождения вашего верного пса?» Чех молча кивнул своим людям, и Лёшу отпустили. Я крепко, будто утопающий в соломинку, вцепилась в его руку и, держась из последних сил, улыбнулась Сергею, которого всё ещё держал на мушке полицейский Чеха. «Позабудьте, пожалуйста, о гостях. Мы скоро вернёмся». Потянула Лютого к выходу. На ходу, ощущая, как начинает мутить, прошептала. «Увези меня, нужно поговорить. Я расскажу тебе кое-что».